Глава 33. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. Любимый фильм? Макмонста. Рестлер. Обичуэри. Грубо. Теперь спроси, какой у меня. Макмонста. И так знаю. Обичуэри. И? Макмонста. Маленькая мисс Счастье. Обичуэри. А вот и неправильно. Макмонста. Правильно. Перестань врать. Обичуэри. Ладно. Это шедевр. И я не отступлю от своего решения. Лучшая работа Стива Карелла. Макмонста. У тебя должна быть хорошая память. Раз уж ты все время врешь. Тебе нужно вести учет. Обичуэри. Вот именно. Подкидывать мозгу всякие задачки. А ты соображаешь. Любимый цвет? Не говори, что черный. Макмонста. Фиолетовый. А у тебя оранжевый. Обичуэри. Ты все знаешь? Макмонста. Я наблюдательный. Любимое слово? Обичуэри. Уединение. Обичуэри. Это на русском. Состояние, когда ты один, но не одинок. А твое? Макмонста. Свое назвать не могу, потому что оно и в половину не так хорошо, как твое. Обичуэри. Не бывает правильных и неправильных ответов. Макмонста. Сиськи. Обичуэри. Ладно, забираю свои слова обратно. Ответ неверный. Макмонста. Мне нравится, как оно звучит. Нравится эта часть тела. Нравится значение. Перспективы. Все. Это суперское слово. Обичуэри. Это плохо. Макмонста. Эй, ты сама спросила? Обичуэри. Не слово. Это. Ты и я. Макмонста. Почему? Обичуэри. Потому что мы совершенно неизбежны.